Я спал и видел сон. Во сне я проходил в незнакомый кабинет. Когда я зашел, за столом сидел маленький усатый человек с лицом, покрытым мелкими шрамами. Он мне кого-то напоминал. Встав, этот человек что-то сказал. На этом сон закончился. Я сел в постели. Рядом тихо сопел Лешка, на часах было 4:30 утра. А в моих ушах над батом гудели слова, сказанные с сильным акцентом. «В следующей жизни узнаешь». И я вспомнил. 1972. Жаркое лето, без капли дождя и большие афиши по городу, гастроли Вольфа Мессинга. Я, лейтенант медицинской службы, сижу в зале нашего театра, а мимо меня идет он, Вольф Мессинг, старый больной человек. Неожиданно он останавливается и пристально смотрит на меня. И хотя я сижу третьим от прохода, начинаю тонуть в его темных глазах. Он что-то говорит, но слов я не слышу. Когда я пришел в себя, он уже следовал дальше по проходу, а рядом со мной не оказалось ни одного человека. И сейчас снова в моей голове звучал его слегка хрипловатый, картавый голос. «Молодой человек, у вас незаурядный талант гипнотизера. Только узнаете вы об этом в другой жизни». Я снова лег. Сна не было ни в одном глазу. Так что же, мое появление в этом мире не случайность, так предопределено судьбой? Может, эта судьба направила мой топорик, сказав этим, что я иду неправильным путем? Наверное, Чазов, сказав, что хотел бы видеть меня кардиологом, следовал предначертанному свыше. Вот только кем предначертанному? Увы, ответа на этот вопрос у меня нет. Покрутившись в постели еще 2 часа, я встал и начал собираться на учебу. Весь день я обдумывал свои воспоминания, был очень рассеян и даже получил несколько замечаний от преподавателей. Девочки были озабочены моим состоянием. Они пришли к выводу, что у меня безответная любовь, и перебирали фамилии тех, в кого, по их мнению, я мог влюбиться. Я же в это время размышлял по поводу своих же способностей, якобы выявленных Мессингом, и, проверяя себя, начал сомневаться. А может, это просто был сон? В прошлой жизни я ведь так и не услышал, что он мне сказал. Но все равно. Похоже, мне придется вновь менять свои планы. Пожалуй, надо начать читать литературу по гипнозу. В прошлой жизни, хоть я и был врачом, но всегда считал эту тему чем-то вроде шарлатанства. И сейчас мне было трудно решиться начать изучение этого раздела медицины. К тому же я пришел к выводу, что лучше будет, если никто об этом ничего не узнает. Поэтому книги по гипнозу необходимо брать в единичных экземплярах и вместе с массой других, чтобы друзья из комитета не поняли, какая тема меня интересует больше всего. Значит, придется начинать читать труды кардиологов, думать о смене приоритетов и становиться хорошим специалистом-терапевтом. Очевидно, этим сном мой мозг отреагировал на мои раздумья, как быть и чем влиять на руководство страны. И как когда-то Менделееву приснилась таблица элементов, так мне, возможно, интуиция также подсказала во сне решение проблемы. Если я с великолепным знанием психологии, гипноза и внушения смогу попасть в Кремлевку, то вполне удастся воздействовать на руководителей страны с тем, чтобы не допустить развала нашей великой страны. Учеба на 2-м курсе меня тяготила. Хотелось поскорее добраться до 3-го курса, когда начнутся клинические дисциплины, и можно будет уже заниматься настоящим делом. Хотя учился я по-прежнему на 1-й пятерке, у меня была еще одна проблема – моя мама. В прошлой жизни она умерла, когда я учился на 2-м курсе ВМА. То есть до этого события оставалось всего 2 года. И мне необходимо уговорить ее пройти обследование в конце этого или в начале следующего года. Но странное дело. Я помнил, что в той жизни маму, когда я еще учился в школе, беспокоили боли в желудке. Она постоянно соблюдала диету и пила кучу таблеток. А сейчас она не жаловалась. Не соблюдал никакой диеты и ела все, что хотела. Но все равно для себя я решил, что хоть как, но уговорю ее пройти хотя бы рентгеноскопию желудка. Лешка тоже хорошо учился и начал таскать домой 1-й пятерки, не то что в прошлой жизни. Я относил это насчет своей работы с ним, потому что в прошлой жизни мне было до лампочки, какие оценки получает мой брат. Я только пару раз разбирался с его обидчиками, и то лишь потому, что лупили они Лешку втроем. А так я всегда говорил «решать свои проблемы сам». Лешка иногда приходил домой злой и кричал, что он совсем не хочет быть таким отличником, но все учителя ждут от него, что он все знает, как его старший брат, и это я во всем виноват. Он, кстати, рассказал мне, захлебываясь от удовольствия, что в моем бывшем классе появился новый ученик, симпатичный парень, который начал ухаживать за Аней и увязался провожать ее в Уреку. Но там ему не повезло. Его встретила команда Федьки Сорокина и так отмолотила, что ему пришлось сидеть несколько дней дома. А ведь парни ему говорили: «Не связывайся с Богдановой, у нее парень, кандидат в мастера спорта по боксу, и отметили тебя только так. Но его и без тебя побили хорошо», – доложил Лешка. «Вот это да! А ведь в прошлой моей жизни никакой симпатичный парень в наш класс не приходил. И мы с Аней просидели вместе за партой до конца 10 класса. И я так и не понял, что, возможно, со мной рядом сидела моя судьба. А я как дурак вздыхал без всякой надежды по Светке Ильиной. При моей тогдашней нерешительности это было совершенно бесполезно». Через 2 года после школы Аня вышла замуж за Федьку Сорокина, который через какое-то время сел в тюрьму за убийство. И что дальше было с Аней, я так и не узнал. Нет, на этот раз я не должен упустить этот шанс. Повинуясь какому-то порыву, я собрался и пошел к Ане домой. А по пути думал: «Андреев, тебе с учетом года, уже прожитого здесь, через 2 месяца будет 67 лет. Зачем тебе это? У тебя другие задачи». Но ноги упрямо несли меня в Уреку. Лангета на моей руке уже не было, но небольшая повязка еще оставалась. Аня, увидев ее на моей руке, сразу принялась расспрашивать, что случилось. Но мне не хотелось особо распространяться о своей глупости, и я коротко сказал, что нечаянно поранился, но уже все хорошо. Наталья Ивановна заулыбалась, увидев меня, но тем не менее упрекнула: «Сережа, ты у нас теперь редкий гость». «Наталья Ивановна, совсем нет времени. Все лето работал, даже дома практически не бывал. А сейчас учеба навалилась. С чем-то придется расставаться. Или с работой, или с тренировками. Но, скорее всего, с тренировками. Вы не против, если я Аню на сегодняшний вечер у вас украду? Мы пойдем погуляем, может, в кино сходим?» Естественно, разрешение было тут же дано. И пока Аня переодевалась в другой комнате, мы с Натальей Ивановной пили чай, и я рассказывал ей о своем житии-бытии. Когда Аня вышла к нам, бабушка высоко подняла брови. Аня была одета не для кино. Пожалуй, в таком наряде можно и в ресторан пойти. «Ресторан? А что? Это идея». Мы вышли на улицу, я решительно подхватил Аню под руку, и мы двинулись к центральному проспекту, естественно, носящему гордое имя Ленина, где располагался один из 3 ресторанов, имевшихся на весь наш 300-тысячный город. Поняв, куда мы прибыли, Аня занервничала. «Сережа, ты куда меня привел? Это же ресторан, нам сюда нельзя, там, наверное, очень дорого, у меня всего 50 копеек». У меня в кармане лежало 30 рублей, но Ане я говорить об этом не стал. Просто взял ее за руку, и мы вошли в ресторан мимо вышибалы, для которого пока не было работы, направившись прямо в гардероб. В зале оркестр еще только усаживался на эстраду и готовил инструменты. За столами, покрытыми белыми скатертями, сидело немало посетителей, у них в основном стояли графинчики с водкой и закуска. Мы сели в уголок подальше от оркестра. Вскоре к нам подошла улыбающаяся официантка и подала меню. Аня взирала на все округлившимися глазами. Заказывал я все сам. И через какое-то время официантка принесла и открыла нам бутылку вина «Алабашлы». Затем на столе появились конфеты и апельсины. Я разлил немного вина по бокалам и с удовольствием выпил эту сладкую тягучую жидкость, которую не пробовал лет 40. Скоро заиграл оркестр, и мы с Аней пошли танцевать. Танцы в ресторане отличались от школьных, как небо от земли. Там на нас смотрели десятки любопытных глаз, и мы были словно под прицелом. Здесь же никому до нас не было никакого дела. Во время танца Аня тревожно спросила: «Сережа, а у тебя хватит денег расплатиться? Вон нам еще мясо принесли. Ты очень много всего заказал». «Аня, ни о чем не думай. Все будет хорошо. Давай лучше танцевать». И мы танцевали, пили сладкое вино, ели эскалопы. Все удовольствие обошлось мне в 9 рублей с полтиной. Правда, Аня, услышав такую сумму, побледнела и снова с тревогой посмотрела на меня. Мы вышли из ресторана около 9 часов и медленно пошли по уже почти пустой улице. Аня шла, держа меня за руку. Я посмотрел на нее при свете фонаря и увидел на ее лице слезы. «Аня, почему ты плачешь? Ведь все хорошо». «Сережа, это я от радости плачу». И девочка снова захлюпала носом. Но пока мы прогуливались до ее дома, слезы высохли, и мы, договорившись о следующей встрече, расстались. Я возвращался домой, на душе было спокойно, и мне казалось, что сегодня я сделал то, что нужно. Постепенно я вошел в ритм, и второй курс проходил незаметно. Учеба, работа в больнице, корпение над учебниками, а также над книгами по психиатрии и психологии занимали большую часть времени. Я втянулся в работу старосты курса и уже быстро снимал все вопросы. Звание старосты имело и другие преимущества. Меня знали все руководители кафедр и преподаватели. Поэтому при решении каких-то проблем охотно шли навстречу. В общем, свободного времени почти не оставалось. Но, несмотря на это, с Алей мы стали встречаться гораздо чаще. Да и сама она частенько заходила к нам и часами болтала с моими родными, что им очень нравилось. Я по-прежнему занимался в кружке хирургов, но после моей травмы Аркадий Борисович как-то поостыл ко мне и ничем не выделял из других. Я планировал после второго курса покинуть кружок и вплотную заняться кардиологией. Но зато передо мною открылся мир психиатрии. Когда я учился в МА, у нас это был довольно краткий курс, больше имеющий прикладное значение. Лечение психических нарушений и травм, связанных с военными действиями, с действием оружия массового поражения и тому подобное. Сейчас же я читал книги, которые студенты, не планирующие стать психиатрами, читать не будут. И за второй курс я прочитал почти все, что было в нашей библиотеке. По мере того, как вчитывался, начинал вспоминать, что никогда за всю мою жизнь ко мне не подходили цыганские гадалки. Сколько раз я видел такую картину. На рынке решительным шагом ко мне направляется гадалка и вдруг, не дойдя несколько шагов, поворачивается и уходит. Я об этом не задумывался, хотя мои друзья порой со смешком говорили. Потом сколько раз в жизни, когда мне что-то было нужно от вышестоящего начальства, практически всегда удавалось убедить его в необходимости такого решения. Моя вторая жена частенько по этому поводу говорила, что было бы неплохо, если бы эти способности я использовал на благо семьи, но, к сожалению, использовать дар убеждения для себя у меня не получалось. И поэтому слова Мессинга, засевшие в моей голове, становились все реальнее. Я знал, что через 7 лет он будет в Энске на гастролях, и думал, что, может быть, удастся расспросить его о предсказании. Но это еще так далеко в будущем. Тем более я видел, как от моего появления в прошлом все шире расходятся круги изменений этой реальности, и что будет через 7 лет, я даже не в состоянии представить. Я никак не мог понять, к чему в том сне я видел Сталина в кабинете. Или это видение при общении со мной как-то передал Мессинг? Эти непонятные мистические штучки начали не на шутку волновать меня, ведь каким-то образом я очутился здесь. Потом я начал раздумывать о влюбленности Ани. Мне совсем не хотелось, чтобы эта влюбленность была просто следствием моего неосознанного внушения, и я все-таки надеялся, что это не так. Тем временем второй курс был окончен. Как обычно, я сдавал весеннюю сессию на 5-ке, и это никого уже не удивляло. Аня тоже сдавала экзамены и регулярно информировала меня о своих успехах. В наши редкие встречи, в эти горячие июньские денечки, мы в основном говорили об экзаменах и об учебе. Если бы не я, то Аня вообще бы зубрила день и ночь. Поэтому мне приходилось почти силой вытаскивать ее из дома, чтобы немного проветриться. В день, когда она сдала на 5-ку последний экзамен, я заявился к ним домой с букетом цветов, которые еще пришлось поискать. Радостная Аня, к моему удивлению, в отличие от Натальи Ивановны, не обратила на них никакого внимания. Даже не посмотрев на маму с бабушкой, обменявшихся многозначительными взглядами, она повисла у меня на шее и затараторила. «Видишь, Сережа, я уже тоже взрослая и тоже буду поступать в университет. Мы сможем вместе ходить на занятия. У нас через неделю выпускной. Ты ведь придешь? Ну, пообещай мне, пожалуйста». Я уточнил у нее, когда это торжественное событие произойдет, и клятвенно заверил, что обязательно приду. После чего мы отправились на речку загорать. Когда мы лежали на пляже, я отметил, что Аня, совсем не как в прошлые годы, не покрывается краской смущения, когда я слишком явно рассматриваю ее почти обнаженное тело. А наоборот, старается повернуться так, чтобы быть в наиболее выгодном ракурсе. Я лежал под горячим солнцем и, закрыв глаза, думал о ней. Аня тихо лежала рядом, держа меня за руку. Где-то раздавался плеск воды, доносились веселые голоса, солнце желтым пятном просвечивало через сомкнутые веки. И в эту нирвану ворвался шепот Ани мне в ухо. «Сережа, скажи, пожалуйста, ты меня любишь?» Я чуть повернул голову и увидел ее темные глаза над моим лицом, с тревогой смотрящие на меня. Я привлек ее к себе и поцеловал в поспешно открытые мягкие губы. «Анечка, я тебя очень давно люблю и хочу, чтобы ты всегда была со мной». Теперь на меня смотрели глаза, сияющие счастьем. «Я знаю, Сережа. Я поняла это еще 2 года назад. Ты тогда пришел в класс такой странный, не похожий на себя и ничего не понимал. Я сразу это заметила. А когда ты погладил меня по ноге, я не обиделась, потому что видела, что ты ни о чем таком не думал, а просто хотел успокоить меня. И я тогда подумала. Наконец-то этот глупый мальчишка понял, что он мне ужасно нравится». А потом мы лежали на покрывале, брошенном на песок у реки, и целовались, не обращая внимания на окружающих и возмущенный шепот какой-то пожилой женщины. Через неделю я, как и обещал, пришел на выпускной вечер. Меня, конечно, все узнали. Исаак Наумович затащил в свой кабинет и долго расспрашивал об учебе и дальнейших планах. Когда я вышел от него, все уже собрались в актовом зале, где уселись за столы, уже накрытые для чаепития. Аня пришла на вечер с мамой. Как она позже объяснила, папа уже не мог идти, так как очень напраздновался. Аня оделась довольно просто – белую блузку и плиссированную юбку. Но она была так красива, что я, уставившись на нее, думал, где были мои глаза в прошлой жизни. В начале вечера директор произнес речь о том, что все пути в нашей социалистической стране для молодежи открыты. Мы, если хотим, можем уехать в Сибирь на великие стройки, можем идти учиться и получать высшее образование. Нашей стране нужны образованные люди, потому что мы идем к коммунизму, и только образованные и умные люди могут построить такое общество. Но профессия рабочего – это тоже очень почетно. И он привел в примеры выпускников нашей школы, которые уже были отмечены государственными наградами. И я сидел, слушал его и думал, что ведь все-таки есть. Все пути открыты. После этого всех выпускников вызывали на сцену и выдавали аттестаты. После выдачи аттестатов все плавно перешло в чаепитие, которое проходило под бдительным присмотром преподавателей. Поэтому мальчишки по очереди исчезали в туалете, где прикладывались к бутылке портвейна. Меня за руку дернул Вадик Петров. «Сережка, пошли вмажем по чуть-чуть». «А почему бы и нет?» – подумал я. Когда мы зашли с Вадиком в туалет, и тот из-за унитаза достал откупоренную бутылку, в туалет вошел высокий, симпатичный парень и направился ко мне. Приблизившись, он неуклюже попытался стукнуть меня в лицо. Я легко ушел от удара, даже не сходя с места, просто дернув головой. Мне не хотелось бить этого дурачка, которого я мог вырубить в 5 секунд. На парня бросились несколько человек и схватили за руки. «Сашка, ты что, с ума сошел? Ты на кого прыгнул? Да Сережка из тебя котлету сделает!» Тот пытался вырваться и кричал. «Все равно я его прибью! Он натравил на меня этих урекских подонков! Я из-за этого 2 недели в больнице был!» Надо сказать, я был ошарашен. «Слушай, Саша, а почему ты считаешь, что это я виноват?» «А кто же? Меня, когда их главный в первый раз ударил, то сказал, нечего Сережкиной девкой по уреке ошиваться». Ну и Сорокин. И здесь удружил. Когда я вернулся из туалета, на меня сурово смотрели Анины глаза. «Сережа, признавайся, ты Сашу побил?» «Аня, да я его и пальцем не трону. Мне только таких недоделков бить не хватает». «Он не недоделок. Он меня любит и все время об этом говорит. Просто я его не люблю», и сказала ему об этом. Но тут зазвучала музыка, и я, выкинув из головы всяких Саш, отправился вместе с Аней танцевать первый и последний наш школьный вальс. Через 2 часа мы вместе с Аниной мамой стали собираться домой. Я решил, что пусть Аня гуляет вместе со своим классом. Все-таки я уже чужой для них. На прощание я поцеловал ее и, прошептав в ухо, «Веди себя хорошо», ушел. Вскоре мне позвонили из комитета ВЛКСМ и обрадовали перспективой поработать в отряде проводников. Только вот Вова Амелин закончил уже 3-й курс и перешел на 4-й, так что командиром отряда пришлось стать мне. В комиссары определили идейную комсомолку, от которой в работе не было никакого проку. Она только мешалась под ногами весь сезон, и я с тоской вспоминал Вову Амелина с его пивом и ягодами. Здесь же, кроме речей о необходимости примерной работы и поведения, ничего не было. Она даже пыталась делать стенгазету и проводить политинформацию, но из этого, конечно, ничего не получилось. Я с тайным злорадством наблюдал, как она носится между составами, пытаясь заловить хотя бы пару человек для выслушивания ее билиберды. Чтобы не видеть всего этого, я набрал работы выше крыши и старался, насколько возможно, не быть в поездах, а находиться в депо и решать необходимые вопросы по минимуму. Аня в это время подала документы на только что открытый в университете экономический факультет и начала сдавать вступительные экзамены. Я же из-за работы практически даже не мог ее поддержать и лишь по телефону поздравлял с успешным окончанием испытаний. Но все же ухитрился выкроить в своем графике пару дней, когда были вывешены списки поступивших, и стало ясно, что Аня уже студентка. Мы с ней уехали к моей бабушке в деревню, которая встретила нас как мужа и жену. Даже постелила нам вечером одну постель. А потом красная, как рак, Аня застилала свою постель в другом углу комнаты. Но, к сожалению, работа есть работа. И через два дня, накупавшись и нарыбачившись, мы уехали в город. Я в очередной рейс, а Аня готовится к картошке. Сегодняшний рейс также начинался хорошо. Я должен был работать вместе с кадровой проводницей, молодой женщиной. Зина мне была знакома еще с прошлого года. Мы с ней несколько раз уже работали вместе. Но мне не нравились ее суетливость и беспокойство. Она вечно боялась чего-то и дергалась по любому поводу. Вот и на следующее утро, когда я досыпал положенное время отдыха, она сдернула с меня одеяло. «Сережа!» – закричала Зина. «У нас девушка не просыпается!» «Не просыпается, ну и пусть. Нам еще ехать и ехать». «Ты не понимаешь? Ее мама пытается разбудить уже полчаса. Она не просыпается, и все». Я встал и пошел в купе. На нижней полке лежала девочка лет 15 в халатике. Одеяло с нее было снято. Мама трясла ее за голову и плачущим голосом просила: «Валя, ну проснись же, пожалуйста!» Я представился и, объяснив маме, что я студент-медик, попросил разрешения смотреть больную. Первым делом положил руку на лоб и понял, что у девочки слегка повышенная температура. Пульс практически в норме. Каких-либо повреждений нет. В это время мать снова схватила Валю за голову и начала кричать. Когда она отпустила дочь, я заметил, что между головой и подушкой пустое пространство. В памяти сразу всплыли страницы прочитанного учебника. У девочки, скорее всего, дебют шизофрении и кататонический ступор в его восковидной форме. Я поднял ее руку и отпустил. И все присутствующие со страхом смотрели на руку, которая оставалась поднятой вверх. Я склонился к уху больной и шепотом спросил: «Валя, как ты себя чувствуешь?» К удивлению всех, девочка спокойно ответила: «Хорошо. Ты чего-нибудь хочешь?» «Ничего». И так мы односложно переговаривались несколько минут. Впереди у нас была последняя станция, где имелась возможность отправить девочку в больницу. По прибытии на эту станцию девочку в сопровождении матери на машине скорой отправили в ЦРБ, откуда, я надеялся, ее достаточно быстро переправят в психиатрическую больницу. Слава богу, подобных ситуаций за время моей работы больше не было, и в конце августа мы завершили сезон. Заработал я в этот раз несколько меньше, потому что, выполняя обязанности командира, много времени отдавал организационной работе, а от этой комиссарши, кроме призывов, толку не было. Впереди у меня был третий курс, первые клинические дисциплины. Учеба и еще раз учеба. Но учебный год начался с неожиданного приезда отца. Он уже был в отпуске летом, но моя работа практически не дала нам возможности нормально поговорить, съездить на рыбалку. Да он и сам был тогда озабочен своими проблемами. Ему уже исполнилось 45, из которых он 26 служил в армии, если считать еще учебу в военном артиллерийском училище. В 1939 году отец поступил в Ленинградское артиллерийское училище и в 1940 его закончил. По странному стечению обстоятельств он не попал на финскую войну, хотя служил в то время под Ленинградом. Зато в Великой Отечественной войне он принимал участие практически с ее начала и до конца. И закончил свой боевой путь в Китае, где после ранения продолжал службу и познакомился с моей мамой. А в 1953 году он поступил в артиллерийскую академию, которую в Питере по старинке называли «Михайловской», и успешно ее закончил, что дало ему возможность стать старшим офицером. Сейчас отец сообщил нам, что подал рапорт об увольнении еще перед отпуском, и теперь он военный пенсионер и свободен, как вольная птица. Для мамы это был по-настоящему радостный сюрприз. Она буквально прыгала от счастья. Но для нас с Лешкой это означало одно – переезд в мамину комнату, которая была еще и общей гостиной, так что прощай уединение. Мне это очень не понравилось, но что делать? Мы жили по тем временам очень неплохо. Трехкомнатная квартира – это было что-то. Но мама видела, что мне не по душе жить в проходной комнате, где все сидят целыми вечерами. Поэтому она договорилась со своей подругой, и та отдала в мое распоряжение чердак в частном доме, где нужно было топить печь и носить воду. Когда мама показывала мне этот чердак, где была сделана вполне приличная комната, она все время водила пальцем у меня перед носом. «И только попробуй таскать своих девок, мигом вылетишь отсюда, а я еще и Ане расскажу, если что». Мне идея переезда и отдельного проживания очень понравилась. Что греха таить, я думал как раз о том, что мама пыталась категорически запретить. «Но мама, у меня ведь вся группа, девочки. Им что, нельзя будет прийти? И Ане сюда тоже нельзя приходить? И Ане в первую очередь. Знаю я тебя. Вам еще учиться и учиться, а не детей рожать». И вот я быстренько собрал свои вещички и был таков. К жизни в одиночку мне не привыкать. Моя вторая жена умерла в 99-м году от инфаркта. Детей у нас не было, и я 14 лет жил один. Еще в Афгане я перенес бруцеллез, как оказалось потом не полностью вылеченный, что и привело меня к 50 годам к инвалидности из-за множества поражений суставов. Первое время я пытался бороться, лечился, ходил на массу физиопроцедур, даже ездил в санаторий, что в начале 2000-х было достаточно затратно, но толку особо не было. Я махнул на все рукой, просто тупо существовал. Так что, когда разложил свои вещи, которых было совсем немного, и сел на кровать у стены, то чувствовал себя вполне комфортно. Отец первые две недели только лежал на диване и читал газеты. Но вскоре он уже лез на стенку от безделья. И тут я предложил ему работу. Мой тренер не раз говорил, что у них нет постоянного директора спортивной школы. И я подумал, что мой отец по жизни был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по лыжам, играл в футбол. Я предложил ему пойти в РОНО и попробовать устроиться директором спортивной школы, а при необходимости привлечь еще Исаака Наумовича. Но привлекать никого не пришлось. Отец стал директором спортивной школы с первой попытки. И теперь он не надоедал мне и бабушке своей тоскующей физиономией, и когда Лешка делал уроки, не торчал у него за спиной, как бы компенсируя то время, когда его не было дома. У отца было свое занятие, про которое он только и говорил вечерами, не давая никому сказать ни слова. Аня поначалу бывала у меня каждый день и уходила, только когда я демонстративно одевался, чтобы ее проводить. Но потом я провел с ней работу и объяснил, что мне надо тоже учиться. Она надулась и несколько дней не приходила совсем. Но затем сменила гнев на милость и стала появляться у меня уже по договоренности. Моя хозяйка все это видела, но никаких комментариев от нее по этому поводу я так и не услышал. Все вошло потихоньку в свое русло, и я мог уделить больше внимания учебе. Аркадий Борисович, который у нас теперь преподавал общую хирургию, и не думал отпускать меня из кружка. «Сережа, пойми, ты талантлив. Многие, кто здесь работает, хотели бы иметь такие руки и голову, как у тебя. Но им этого не дано. И будет неправильно, если ты этим не воспользуешься. Я вижу, ты увлекся и другими дисциплинами. Но ведь тебе никто не мешает. Учись, знания никогда не бывают лишними. Что же касается твоей травмы, то все-таки ты правша и вполне можешь через некоторое время полноценно проводить сложные операции». И я, подумав, с ним согласился. У меня еще было время для размышлений. Специализация начиналась только на 6-м курсе, а до него еще 3 года. Правда, время имеет очень странную особенность. Оно всегда быстро заканчивается, когда этого не ждешь специально.